пусть скажет, кто эти ассенизаторы. Пусть назовет их фамилии», — потребовал он. Варвара Карповна торопливо перевела. Арестованный не знал фамилий ночных гостей и никогда их до этого не видел. «Сволочь!» — прохрипел Роде, и его худое лицо стало страшным. «Сейчас ты у меня заговоришь!» Став против заключенного, он начал медленно засучивать рукава мундира. «Мне можно идти?» — спросила побледневшая Тряскина и поднялась с табурета. «Иди», — бросил Роде. «Зайдешь через 10 минут. Поедем». Через 10 минут она открыла дверь. Тюремщик-гестаповец держал полотенце и лил горячую воду на руки Роде. Роде с брезгливой гримасой смыл с пальцев кровь, смочил их одеколоном и вытер. Без 20 минут час от здания гестапо отъехала малолитражная машина. В ней сидели Роде и Варвара Карповна. Оба молчали. Женщина старалась не дышать, чтобы не выдать своего состояния. От одной мысли, что скоро, через каких-нибудь полчаса, а может быть и того меньше, произойдет что-то страшное, неизбежное, по всему ее телу пробегала дрожь. Ей казалось, что она стоит на краю бездонной пропасти, и что если сама она не бросится вниз, ее все равно столкнут туда. Ожидание было невыносимо, и Тряскина мысленно торопила шофера. А машина, как назло, ползла медленно, карабкаясь по выбоинам дороги. Наконец она остановилась. Варвара Карповна быстрым движением руки смахнула слезы и вытерла платком лицо. Шофер открыл дверцу. До дома оставалось 100 метров. Роде отпустил шофера и приказал ему подъехать через час. На стук никто не отозвался. Роде постучал вторично. Тишина. На третий удар отозвался женский голос. «Кто там?» «Лейпциг!» — хрипловатым, надтреснутым голосом ответил Роде. Не более как через минуту в доме раздались один за другим 4 глухих выстрела, будто кто-то ударил несколько раз палкой по тугому матрацу. А еще через минуту показались Тризна и Грязнов. Не торопясь, они прошли некоторое расстояние по тротуару, а потом разошлись в разные стороны. Юргенс встал с постели, как обычно, в 9 утра и занялся гимнастикой. Он любил твердый распорядок дня. Даже война и тревожные события, с ней связанные, не изменили его привычек. Служитель никогда не спрашивал, что ему делать сегодня, завтра, через неделю. Он знал свои обязанности, как таблицу умножения, и выполнял их абсолютно точно. В столовой ожидал завтрак. Юргенс уже хотел сесть за стол, как вдруг его внимание привлек необычный шум на улице. Он подошел к окну и раздвинул шелковые занавески. Солдаты, наводнившие мостовую и тротуары, брели без всякого порядка. На голове у многих были пилотки, обвязанные сверху женскими платками, шапки-триухи, фетровые шляпы, поверх шинелей фуфайки, овчинные полушубки, штатские, простого покроя пальто. На ногах валенки, сапоги, ботинки, а у одиночек даже веревочные или лыковые лапти. Изредка мелькали офицерские фуражки. «Какая гадость!» — процедил сквозь зубы Юргенс, задернул занавески и подошел к телефону. Начальник гарнизона охотно удовлетворил любопытство Юргенса. Он объяснил, что в город прибыли на кратковременный отдых и переформирование остатки разбитой немецкой дивизии, которая вырвалась из окружения. Через полчаса в передний раздался звонок, и служитель ввел в кабинет посетителя. Юргенс чуть не вскрикнул от удивления. Перед ним стоял его родственник, подполковник Ашингер. Он был одет в куцый и изодранный пиджак. Сквозь дыры в брюках просвечивало грязное белье, на ногах болтались большие эрзац-валенки. Небритый, с лицом землистого цвета и впалыми щеками, он ничем не напоминал того вылощенного, развязного офицера, каким видел его Юргенс в последний раз. «Что за маскарад?» — спросил Юргенс, хотя он уже догадался о происшедшем. Ашингер молча добрался до кресла, бросился в него и, уронив голову на руки, заплакал, неестественно подергивая плечами. «Этого еще не хватало», — с досадой сказал Юргенс, выходя из-за стола. «Не могу! Не могу! Какой позор! — выдавил из себя подполковник, захлебываясь слезами и по-мальчишески шмыгая носом. «Что за шутовской наряд? Если бы не он, я едва ли остался бы жив!» Яшингер изложил подробности разгрома дивизии. «Но нельзя же доводить себя до такого состояния!» — укоризненно покачал головой Юргенс. «Тебе хорошо говорить!» — возразил Ашингер. «А я хотел бы видеть твое состояние после того ада, в котором мы находились!» «Хм!» — фыркнул Юргенс. «С русскими я познакомился немного раньше тебя, мой дорогой. Но если я не ошибаюсь, ты в первом же бою поднял руки и сдался в плен». «Так надо было», — немного смутившись, ответил Юргенс. «Ванну подполковнику! Быстро!» — обратился он к вошедшему служителю. Ванна оказала благотворное влияние на Ашингера, а бокал вина окончательно привел его в равновесие. И он начал довольно спокойно рассказывать о пережитом. После третьего бокала подполковник уже с трудом выражал свои мысли. Он встал, нервно прошелся по комнате и, чувствуя себя неловко, в плохо сидящем на нем штатском платье, опять сел за стол. По его мнению, не надо было связываться с Россией, не надо было вообще лезть в это пекло. Юргенс пристально посмотрел на подполковника. «Последнее время тебе стоит только открыть рот, и ты обязательно скажешь какую-нибудь глупость». «Это не глупость». «Нет, глупость. У нас еще есть сильнейшее секретное оружие, в существование которого ты и сам не веришь», — рассмеялся Ашингер. Юргенс закусил губу и ничего не сказал. Ему было досадно, что Ашингер говорит то, что он сам думает и чувствует. Ашингер же доказывал, что дело не в оружии, а в том, что к войне с Россией Германия плохо подготовилась. В 70-м году, перед франко-прусской войной, начальник немецкой полиции Штибер разместил по всей Франции до 30 тысяч своих людей, преимущественно среди сельского населения. Только по кафе и ресторанам у него насчитывалось 9 тысяч женщин-агентов. К началу войны 14-го года в одних гостиницах Парижа немцы имели около 40 тысяч разведчиков, а в России на Германию работало большинство живущих в ней немцев, которых насчитывалось в то время более 2 миллионов. А с чем пришли немцы к этой войне? Что они имели в России? И можно ли назвать это хорошей разведывательной сетью? Большевики своевременно нанесли ловкий удар по гитлеровским кадрам. Это не Западная Европа. Там шпионы проникли в армию, в промышленность, в правительство, завладели газетами, стали хозяевами радио. За окном послышался далекий гул моторов. Видимо, шло большое соединение бомбардировщиков. «Не наши», — заметил Юргенс, подойдя к окну и вслушиваясь. Ашингер побледнел. Юргенс отошел от окна и рассмеялся. «Понимай, как хочешь, но бомбежек я не выношу», — смущенно сказал Ашингер. «Понимаю, понимаю», — заметил Юргенс. «Но не будем, дорогой мой, продолжать разговор на эту тему. У меня есть предложение. Поедем повеселимся». Ашингер удивленно посмотрел на своего свояка. «Он серьезно говорит или шутит?» «В такое время?» «Сегодня мы живы, а завтра, кто знает, надо брать от жизни все, что она дает». Особняк стоял в глубине сада, заметенного снегом. От калитки к нему вела хорошо утоптанная узенькая дорожка. Открытый балкон был опутан сетью шпагата, по которому летом, видимо, вился виноград. Уже стемнело. Юргенс и Ашингер вышли из машины и направились в сопровождении шофера по снежной тропинке к балкону. Здесь Юргенс что-то сказал шоферу и отпустил его. В комнате, освещенной тремя свечами в подсвечниках, на небольшом круглом столе стояли бутылки с вином, закуска. У стены кровать, покрытая кружевным покрывалом. В углу этажерка с книгами. На отдельном столике радиоприемник. Ашингер разглядывал комнату и с удовлетворением потирал руки. Это не то, что на фронте. Юргенс познакомил его с хозяйкой, женщиной лет 48. Она отрекомендовалась панной Микитюк. Юргенс уточнил, что его знакомая происходит из семьи, раскулаченной советской властью, очень приветливо с немцами. Пока Ашингер разговаривал с хозяйкой, Юргенс подошел к приемнику и включил его. выступал немецкий радиообозреватель генерал Мартин Галленслебен. «Погода на Восточном фронте, в общем, улучшилась», — говорил он. «Установился снежный ледяной покров». Юргенс досадливо поморщился. «Генерал ерунду какую-то болтает. При чем тут снежный покров? В районе ровно, и Луцка бои продолжаются». «Возмутительно», — не удержался Ашингер. «И то, и другое мы оставили 2 дня назад». «Помолчи», — предупредил его Юргенс и отрегулировал настройку. «Там, где нажим противника был наиболее силен, германские войска продолжали применять оправдавшую себя тактику отрыва от противника. Характерным отличием происходящих оборонительных боев является оставление некоторых территорий, что следует рассматривать как логически необходимое мероприятие». «Черт знает, что за эластичные формулировки у этого радиогенерала!» Юргенс прислушался. «Наше положение является прочным. Мы должны сделать его еще более прочным, укрепить, мобилизуя последние силы». «Выключи ты, ради бога!» — не утерпел Ашингер. Юргенс щелкнул переключателем. Уселись за стол. В разгар пирушки Юргенс, пользуясь тем, что охмелевший подполковник пригласил панну танцевать, осторожно, кончиками пальцев, извлек из кармана жилета маленькую хрупкую ампулку и, отломив ее длинную шейку, вылил содержимое ампулы в недопитый бокал Ашингера. Когда умолк патефон, и Ашингер с панной снова сели за стол, Юргенс, деланно улыбаясь, пригласил выпить за здоровье хозяйки. Узкой белой рукой Ашингер взял бокал, поднес его ко рту и поставил обратно. Юргенс от волнения чуть прикрыл глаза, а когда открыл их, подполковник уже допивал вино. «Ну, я поеду. Не скучайте здесь. Рад был бы побыть с вами подольше, да у меня сегодня много неотложных дел». Улыбаясь, Юргенс распрощался и покинул дом. В час ночи телефонный звонок разбудил Юргенса. Он с неохотой поднялся с кровати, неторопливо подошел к столу и взял трубку. Говорил начальник гестапо Гунке. Он сообщил, что некая Микитюк, женщина без определенных занятий, отравила подполковника Ашингера. В качестве вещественного доказательства на месте происшествия под столом была обнаружена пустая ампула из-под сильно действующего яда. Имеются подозрения на ее связь с партизанами. Сильная боль в пояснице вынудила Никиту Родионовича лечь в кровать. Все хлопоты, которые обычно распределялись между обоими друзьями, теперь взял на себя один Андрей. Предстояло много дела. Прежде всего, надо было сходить к Денису Макаровичу и согласовать с ним текст радиограммы на Большую Землю. Потом повидаться с Игнатом Нестеровичем и выяснить, в какое время он заступит на дежурство в пекарне. Передать Леониду Изволину радиограмму, а Заломину и Павелко кое-что из продуктов. Грязнов любил такие дни. Обилие работы поглощало его целиком. Он забывал про еду, про отдых, про необходимость готовиться к занятиям. После операции в Рыбацком переулке он оживился и с еще большим рвением стал выполнять поручения группы. Выслушав указания Ожогина, Андрей торопливо вышел из дому. Ему хотелось самостоятельно решить стоящие перед ним вопросы. При Никите Родионовиче, внешне всегда спокойным, он чувствовал себя мальчишкой, школьником, робко высказывал свою точку зрения, иногда терялся. С первых же дней их совместного пребывания в городе, да, пожалуй, еще раньше, по пути в город, он почувствовал влияние Никиты Родионовича. После сближения с Ожогиным он часто начинал смотреть на вещи глазами друга. «И всегда Никита Родионович остается прав», — размышлял Андрей. Андрей так увлекся своими мыслями, что не заметил, как его догнал Изволин. «Сколько ни думай, пороха не выдумаешь», — приветливо улыбнулся старик. «Куда направился?» «К вам, Денис Макарович. А вы откуда в такую рань?» «Мое дело стариковское. Ревматизм донимает, сидеть не дает. Вот и прогуливаюсь». Андрей понял, что Изволин уклоняется от ответа. «Денис Макарович не из тех, кто будет чуть свет бесцельно бродить по городу». У Изволиных на дверях висел замок. Денис Макарович, покряхтывая, нагнулся, пошарил рукой под плинтусом и извлек из щели ключ. «А где же Пелагея Стратоновна?» — поинтересовался Андрей. «Не ведаю». С содержанием радиограммы Денис Макарович согласился. В ней сообщались собранные разведданные. «Игната сейчас дома нет», — предупредил Изволин. «Ты иди к Заболотько и подожди его, он туда явится». «Хорошо», — ответил Андрей. «Мне им, кстати, кое-что передать надо». И он показал на сверток. «Ты подробности насчет Тряскиной слышал?» — спросил Изволин. «Знаю только, что она была ранена, что два раза был у нее в больнице начальник гестапо Гунке. Подробно расспрашивал. Велел поместить в отдельную палату. Не будь ранений, Тряскина, очевидно, так и не выкрутилась бы». «А роды как? Наповал?» — в свою очередь поинтересовался Грязнов. «Наповал», — махнул рукой Денис Макарович. «Игнат влепил в него три штуки».